приходится перенести встречи. Теперь прогулки происходят в парках на островах. Платонический роман Дон Жуана продолжается. Прогулки и только. Поцелуи в аллеях и более ничего. Карета государя отвозит ее домой. Счастливые лица влюбленных. 17-летние девушки и 48-летнего царя. Приближаясь к 50, государь ведет себя как влюбленный лицеист. Катю назначают фрейлиной императрицы. Это привычное место любовницы государя. Но к изумлению Веры Шибека, став фрейлиной, любовницей она по-прежнему не стала. Государь пылает, но почему-то не смеет быть настойчивым, и опять приходится Вере Шибека деликатно уговаривать Катеньку, но никакого толку. Да и при дворе Катя так и не появилась. И не потому, что государь щадит императрицу. Императрица давно привыкла к фрейлиным любовницам. Ее взгляд, полный терпения и жертвенности, привычно равнодушно встречал очередную красавицу, чтобы стать полным участия и печали, провожая ее из дворца. Нет, появиться при дворе не захотела сама Катенька. Почему? Здесь и таилась главная разгадка романа, которую не понимали ни ее мать, ни Вера Шибека. Она была другая. Другая. В это время Смольный институт был разбужен реформами Александра II, как и вся страна. Ветер перемен ворвался и в этот самый консервативный институт России. Туда пришел знаменитый педагог Ушинский, и он реформировал институт совершенно. При Ушинском здесь начали преподавать литературу и математику, всерьез давать образование девицам. Конечно же, вскоре знаменитого педагога сумели выжить из института, но остались набранные им преподаватели, остался новый дух. Произведения знаменитых писателей, герои знаменитых романов, все, что прежде запрещалось в стенах института, теперь преподается и обсуждается. И она, эта маленькая красотка, открывала государю новый, неведомый ему мир, который он сам породил. Это был мир новой России. Красавица была порождением его же перестройки, и потому она не захотела быть при дворе. Положение в свете, богатство, интриги, главные ценности придворных любовниц для этой девушки были пустой. Она видела двор теми же беспощадными глазами, какими видела другая умненькая девушка, Анна Тютчева. Это пустой мир. Он оживает только при вечернем свете. Только вечер придает ему таинственную прелесть. Над этим миром властвует одно слово — туалет. И в этом суетном море кружев и драгоценных камней можно стать только еще одной ряженой куклой. Здесь надо постоянно наряжаться, для государя, идя на бал, или для Бога, идя в дворовую церковь. Здесь даже с Богом обращаются, как со скучным хозяином, который дает бал. К нему приезжают, чтобы тотчас о нем забыть. И царь влюбился в нее необратимо. Непонятно для него, он влюбился навсегда. Но она... Как все девушки в петербургском свете, она наслышана была о его любовницах и боялась стать одной из них. Как и все ее поколение, она мечтала посвятить себя высокому. Она готова была жертвовать, но не ради жалких радостей обычной фаворитки. Все случилось из-за жалости, столь сильной в подобных натурах, жалости к нему. Это были страшные для него 2 года. В начале 1865 года умер его любимый сын. А в апреле следующего года произошло ужасное для нее. В него стреляли в летнем саду. И она впервые поняла, что значит для нее потерять его. В мае умерла ее мать. Теперь она была совсем одна. Один был и он после смерти любимого сына. Все случилось в июле 1866 года. На дороге из Петергофа, на горке с названием Бабигон или Бабигон, как переделали название местные крестьяне, до сих пор стоит этот маленький охотничий дворец. Из его окон видна маковка дальней церкви, пруд и зеленые дали. По преданию, в этом романтическом месте его дядя Александр I встречался с петербургскими красавицами. Царь поместил ее в этом маленьком дворце вместе с Верой Шебека. Она до конца будет считать Веру бескорыстной патронессой их романа и во всем верить ей. Это был день юбилея свадьбы его покойных родителей. Празднество по этому случаю проходило в самом Петергофе, в Большом дворце. После парада, который так любил Николай I, был торжественный ужин и фейерверк, а ночью император поскакал к ней в Бабигон. Все, что случилось в ту ночь, ревниво скрыто за занавесом истории. Остались только его слова, которые он сказал тогда в темноту кровати, где лежало нагое девичье тело. Теперь ты моя тайная жена. И клянусь, коли буду когда-нибудь свободен, женюсь на тебе. Она знала. Он говорил правду. И потому избрал для них этот день, день свадьбы отца. В несчастный год первого покушения на государя Екатерина Долгорукая становится его тайной женой и с этих пор начинает нести это бремя тайной жены государя. Уже на следующий день двор знал, овечку зарезали. Видно, постаралась Вера Шебека. Приятнейшая госпожа хотела, чтобы двор узнал, она занимает теперь важнейшую должность. Вера Шебека — подруга фаворитки государя. Александр видел, как страдала Катенька от этих сплетен. Сбылось то, чего она так боялась. Ей не дали стать тайной женой. Она стала явной любовницей для всех. Чтобы как-то уберечь ее, он решил отправить ее из Петербурга. Сделали это деликатно. Женой ее брата Михаила была итальянская маркиза, веселая красотка-хохотушка. Катя очень любила ее, и маркиза предложила Кате поехать вместе с нею в Неаполь, к родным, в веселое путешествие. Катя уехала. Двор и третье отделение по-своему оценили ситуацию. Все решили, что произошла обычная история. Неопытная девица надоела, и все, как всегда, быстро закончилось. Финита ля комедия. Так поняла ситуацию и Вера Шебека. Во всяком случае, вскоре после отъезда Екатерины она рассказала государю о трудном положении младшей сестры Катеньки Марии и попросила помочь и ей. К радости Веры Шебека, государь тотчас согласился встретиться с Долгорукой-младшей. Младшая Мария была тоже красавицей, так что Шебека ждала обычных результатов. Но, к ее удивлению, царь передал красавице деньги. И все. Но вскоре Вере Шебека пришлось изумиться куда больше. Оказалось, государь почти каждый день писал письма в Неаполь. Однажды царь позвал госпожу Шебека и поручил ей отправиться в Париж и тайно снять особняк недалеко от Елисейского дворца. Оказалось, любовники решили встретиться в Париже.